Нельзя медлить с вызовом тогда, когда в стуле ребенка появляется кровь, так как предположение о заболевании в этом случае еще более обосновано. Расстройство пищеварения, температура и тому подобное. Если мама не может сразу определить причину отсутствия аппетита у ребенка, то она, конечно, начинает волноваться. Когда больной ребенок не ест, чаще всего она считает это явление нормальным. Когда же ребенок выглядит здоровым, но у него испортился аппетит, это кажется матери непонятным и даже подозрительным явлением. Настолько она уверена в том, что у ребенка всегда должен быть аппетит. Затянувшееся отсутствие аппетита вызывает у многих матерей такое беспокойство, что в своем воображении они начинают приписывать ребенку различные заболевания, а кормление малыша превращается в настоящую драму. В самом деле, ребенок, у которого отсутствует аппетит, доставляет много хлопот родителям. Но не следует сразу же делать вывод, что ребенок заболел, даже тогда, когда у него нет аппетита в течение нескольких дней. Прежде всего, надо убедиться в том, что отсутствие аппетита не вызвано серьезными причинами, способными снизить аппетит или заглушить голод у ребенка. Первая причина. Отсутствие аппетита сопровождается другими симптомами. По ряду признаков можно выяснить, что ребенок не ест в связи с какой-то болезнью, которая лишила его аппетита. Начните с измерения температуры. Затем обратите внимание на все, что кажется вам необычным – насморк, кашель, сыпь, понос, запор, рвота. У совсем маленького ребенка такой информации может быть в какой-то степени его вес. Обнаружив один из этих симптомов, вызовите врача. Только он может сказать о причине отсутствия аппетита. Чаще всего у ребенка бывают инфекционные заболевания и расстройства пищеварения. Любая инфекция, даже самая безобидная, как, например, насморк, может повлиять на аппетит малыша. Отсутствие аппетита у совсем маленького ребенка может быть вызвано именно насморком, так как ему трудно дышать, поэтому он отказывается есть. Когда такое заболевание проходит, то аппетит скоро возобновляется. Нарушения пищеварения, возникшие в результате неправильного режима, также могут сказаться на аппетите. Ребенок стал есть слишком много или, наоборот, совсем мало. Возможно, он больше не может пить молоко или не признает некоторые продукты. Может быть, ему не хватает витаминов. Иногда происходит следующее. Ребенок не насытен, он требует больше еды. Рацион увеличивается. Конец 128 страницы. Чем больше он плачет, тем больше ему дают есть. Причем до тех пор, пока он уже не в состоянии переваривать слишком большое количество пищи. Тогда он начинает отказываться от еды. Вес его в таких случаях больше не растет, а иногда даже снижается. Установить идеальный режим бывает трудно, и не всегда это сразу удастся. В случае нарушения пищеварения следует изменить режим питания, но об этом должен позаботиться врач. Если вы будете следовать его советам, то у вашего ребенка вновь появится прекрасный аппетит. Если ребенок отказывается от пищи из-за инфекционного заболевания или неподходящего режима, то советуем не заставлять его есть. При температуре или при поносе рекомендуется посадить малыша на диету. Поэтому придерживайтесь естественного хода явлений. Когда ребенок поправится, не заставляйте его есть сразу много, даже если он похудел. Будьте терпеливы. Как только он сможет нормально переваривать пищу, его аппетит восстановится. Возможно, что в течение 1-2 недель малыш будет есть, не зная меры. В этом случае будьте тоже внимательны, посоветуйтесь с врачом. Вторая причина – прорезывание зубов. По определенным признакам вы сможете определить, что у ребенка прорезаются зубы. Это также может отразиться на его аппетите. Малышу исполнилось, например, 6 или 9 месяцев. Он плачет, плохо спит, его стул не очень хорош, на теле появилось раздражение, у него выделяется слюна. Посмотрите десны ребенка. Если они красные, то это означает, что у него прорезаются один или два зуба. Когда зуб вылезет, аппетит вернется. Поэтому не волнуйтесь, если в таких случаях кривая веса понижается. Посоветуйтесь с врачом.